А меня больше напрягает то, что они все рванули в том же направлении, что и мы. Не хотелось бы столкнуться в чистом поле со всей этой оравой, признался я, после чего зашипел от неприятных ощущений. Осколок алтаря, что лежал в кармане штанов, вновь дал о себе знать, кольнув меня выбросом энергии. Странно он себя ведет последние часы. Подозрительно. Все это время до этого он был обычным фиолетовым камнем, что никак не хотел раскрывать мне свои секреты, хоть я и честно пытался совладать с ним. Что я только не пытался сделать, чтоб пробудить его и попытаться зачерпнуть из него энергию, но он делал вид, что он просто кусочек гранита необычного света. Единственное, чего мне удалось добиться, заставил его заурчать словно кот, которому дали сметану. И это не метафора, он реально начал мурлыкать, когда я в сердцах с психу долбанул по нему хаосом. Он впитал всю энергию и начал вибрировать, требуя еще. У меня уже создается впечатление, что он живой, хотя живые артефакты, это что-то из области сказок и пьяного трепа. В тот раз, так и не дождавшись добавки, он снова уснул и никак не проявлял себя вплоть до последнего времени, когда мы оказались на улицах старой Москвы. Тут он почему-то проснулся и стал периодически напоминать о себе, выпуская небольшие заряды энергии. Когда это случилось в первый раз, я чуть в штаны не наложил от неожиданности, стою, всматриваюсь в темноту открытого люка, пытаясь понять, есть там кто-то или мне показалось, и, вдруг, ногу обжигает резким разрядом. Я аж подпрыгнул от неожиданности, перепугав наблюдавших за мной коротышек, но быстро разобрался в источнике проблемы и успокоился, списав все на случайности совпадения. Потом камень еще несколько раз просыпался, каждый раз даря мне незабываемые ощущения, словно меня током шарахнуло. Причем если я убирал его подальше от себя, например, клал в рюкзак, он начинал лупить энергией по всем вокруг, заставляя даже женю материться сквозь зубы от неприятных ощущений, а когда же я его передал одному из туэров, назначив того временным носильщиком артефакта, бедолага чуть не окочурился от убойной энергии хаоса, что через него прошла. Пришлось смириться и таскать его в кармане штанов, шипя всякий раз, когда эта хрень излучает энергию. Хотел сначала повесить на шею как амулет, но потом передумал, будет мешать в случае заварушки, все-таки рубахи у меня не было, чтоб спрятать под нее амулет. И выбросить жалко, пусть я еще не раскрыл его возможности, но сдается мне это далеко не рядовой накопитель, как я думал в начале, и применения у него куда больше. Можно попробовать сменить маршрут, но не думаю, что это стоит делать, задумчиво произнес Евгений, искоса глянув на мой карман. Похоже, его тоже зацепило самым краешком, вон как морщится. Во-первых, не факт, что не нарвемся при этом на какую-нибудь другую толпу, а во-вторых, если будем менять маршрут, не успеем добраться до города темноты, а шариться по зоне ночью, да еще и когда творится непонятная хрень, сомнительное решение. Согласен, кивнул я, отклоняться не вариант, продолжим путь по первоначальному маршруту, но нужно быть внимательней, чтоб успеть заметить ораву монстров до того, как она заметит нас. Если очень повезет, разменемся с ними, но я бы не рассчитывал на такую удачу, поэтому энергию стараемся не тратить почем зря, чтоб не оказаться пустыми в момент, когда начнется заварушка. Слушаю, поднял командир 3-го западного гарнизона трубку стационарного телефона, что начал трезвонить, едва он завершил предыдущий разговор. Да нет у меня, БЛД свободных людей, нет. Да, господин губернатор, я прекрасно знаю, кто вы и на что способны, и мне откровенно плевать. Да, я понимаю, что прорыв открылся рядом с вашим поместьем. Да мне насрать, СКА, что может пострадать архитектурный шедевр, мне главное людей защитить, а не ваши сраные дорогие дома. Если будет нужно, подниму авиацию и расхерачу там все в труху. Взорвался Стоянов и бросил трубку, не выдержав бреда, что несет его собеседник. Тут за последнюю неделю открылось свыше 1000 прорывов по всему региону, и охотники буквально с ног сбились, ликвидируя одну группу монстров за другой, а какой-то мудак, вместо того, чтобы выделить свою гвардию для защиты людей в приказном, то не требует, чтобы Стоянов выделил людей для защиты его дворца. Совсем охренели, зажравшиеся твари. Может реально дать туда залп из РЗО и дело с концом, хотя тратить еще на это дорогие боеприпасы облезет. Стоянов. Снова поднял он трубку зазвонившего телефона. Сколько? Хорошо, направь их для укрепления 2-го сектора, там полная жопа, зажимают с двух сторон. Да не знаю я, как они туда прорвутся, с воздуха закиньте, только предупреди там наших, чтоб не позбивали с перепугу десант», закончил очередной разговор Стоянов и сделал пометку на карте. «Хорошо, хоть не все благородные такие уроды, как губернатор, есть еще роды, понимающие, чем грозит вся эта катовасия, поэтому выделяющие свои гвардии на помощь охотникам. Самое скверное во всей этой ситуации то, что никто не предполагал подобного. Вся их оборона строилась на том, что новую волну заметит еще когда она только начнет формироваться и оперативно подтянут резервы, а тут все случилось внезапно, монстры словно взбесились в один момент и ломанулись из зоны, словно их что-то гнало оттуда, а вокруг начали открываться один портал за другим, выкидывая в этот мир сотни кровожадных тварей, что без всякой цели или стратегии кидались на все живое, словно изголодавшиеся псы на мясо. И ведь это даже не волна, а так небольшой всплеск, а все уже пошло по одному месту. «Слушаю». Вновь зазвонил телефон, который за последнюю неделю не замолкал дольше, чем на 5 минут. «БЛД, они-то здесь нахрена нужны? В смысле на усиление? Есть принять командование и направить их силы в необходимые точки?» Командующий положил трубку и потер переносицу. «Похоже, дело принимает совсем скверный оборот. Раз батюшка император отправил сюда 300 своих личных гвардейцев и передал их под командование Стоянова, не угробить бы их ненароком, хотя учитывая, что там никого ниже гранд-магистра нет, это еще нужно постараться будет». Придвинув поближе карту, командующий гарнизоном начал быстро делать пометку за пометкой, распределяя свалившуюся ему на голову мощь так, чтобы закрыть самые проблемные места. «Митя», — позвал Стоянов адъютанта, закончив возить с картами. «Митяев, БЛД, хватит спать». «Есть, хватит спать», — вытянулся по струнке уснувший прямо стоя из-за нагрузки за последние дни аврала молодой паренек. «Отправь второму взводу приказ сосредоточиться на обороне и дожидаться 10 игов в качестве подкрепления, после этого выбить противника с 9-й заставы и укрепиться там». «Есть». «Разрешите выполнять?» «Да подожди ты, балбес. Дальше 4-й и 7-й взвод должны объединиться с 6-м и 1-м при поддержке артиллерии зачистить квадраты 7, 8 и 12. Взводом с 7-го по 10-й приказываю отступить и перегруппироваться. 14-й взвод, а это еще что за херня?» Командир боковым зрением заметил красную вспышку в небе и резко обернулся. Ему хватило секунды, чтоб осознать, что на них летит ракета, после чего, действуя скорее на рефлексах, он схватил Митяева и рухнул за стол. В следующее мгновение за окном раздался оглушительный взрыв, от которого стены пошли ходуном, а стекла со звоном разлетелись по всему кабинету. В ту же секунду взвыла сирена, которую не включали с самой постройки гарнизона, поскольку еще ни разу никому не приходило в голову атаковать укрепление охотников. На вышках загрохотали крупнокалиберные пулеметы, а с плаца раздались визги и вопли, от которых волосы на загривке непроизвольно вставали дыбом. Убедившись, что адъютант жив, Стоянов вскочил на ноги и ринулся к окну, чтоб оценить ущерб, причиненный взрывом, но то, что он увидел, заставило его напрячься еще больше, чем мысли о том, что кто-то долбанул по ним ракетным ударом. Посреди плаца лежал огромный каменный метеор, который от удара раскололся словно яйцо, и из его недр наружу с диким хохотом и воем, вселяющим ужас в сердца всех, кто слышал эту какофонию, повалили сотни тварей, похожих на небольших рогатых адских обезьянок с красной шерстью, объятых огнем, явно не обычные животные, а иномирные твари. И это напрягает больше всего. У Стоянова появилось стойкое ощущение, что все, что сейчас происходит, это не череда совпадений и случайных событий, это спланированная акция. И цель этой акции, похоже, сломить сопротивление людей, убери охотников, и монстры очень быстро заполонят все вокруг. Обычные люди не способны себя защитить, регулярная армия не имеет нужной подготовки, что наглядно показал одновременный прорыв сразу 18 застав вокруг зоны, а аристократы слишком заняты грызней друг с другом и дележкой пирога под названием власть и влияние. Вот и получается, что охотники и их гарнизоны – это единственная реальная сила, стоящая на пути монстров извне. И прямо сейчас кто-то или что пытается эту силу убрать. Стоянову подумалось, что будь у этого кого-то возможность разом нанести удар по гарнизону, он бы так и сделал, но все гарнизоны защищены артефактами, блокирующими открытие порталов на их территории, поэтому неизвестный враг пошел другим путем, раздергал внимание охотников 1000 миниатюрных вторжений, после чего запустил десантный модуль и высадил несколько сотен десантников прямо в сердце укрепления защитников именно в тот момент, когда там остались лишь раненые до минимум боеспособного контингента. И цель этих десантников ясна – уничтожить блокирующий артефакт, оставив гарнизон без защиты. Словно неведомый предводитель монстров знает, что технология их производства давно утеряна, и империя не сможет восполнить потерю. К счастью, твари, прущие из десантного модуля, особой угрозы не представляли и вполне неплохо дохли от плотного пулеметного и автоматного огня защитников, поэтому шансов добраться до артефакта, укрытого глубоко под основным зданием гарнизона, у них нет, и можно не беспокоиться об этом. Не успел командующий додумать эту мысль, как раздался треск, и яйцо окончательно развалилось, явив на свет главное блюдо этого вечера, пятиметрового прямоходящего крокодила-бодибилдера, что, едва появившись на свет, оглушил всех в радиусе пары километров своим могучим ревом. Пулеметчики не могли пропустить такую хорошую мишень и мгновенно перевели огонь на новое действующее лицо. Гостю приветствие не понравилось, и схватив стоящий на парковке пикап, словно детскую игрушку, он запустил его в ближайшую башню, откуда велся пулеметный обстрел. «Попади снаряд куда надо, парням бы мало не показалось», но неожиданно прямо на пути летящего автомобиля выросла каменная стена, в которую он и врезался, после чего стена прямо на глазах трансформировалась в гигантское каменное копье, что со скоростью танкового снаряда полетело в громилу. Сидоренко, старый пес, выполз из своей берлоги и показал, что есть еще порох в пороховницах. Одновременно с этим в спину гигантского монстра ударила длинная плеть из молнии, рассекая прочную шкуру, словно бумагу, и заставляя тварь реветь от боли. Это уже главный мастер гарнизона, отец близнецов Нургалиевых, вступил в бой, не словом, а делом показывая, что старая гвардия все еще в строю, и списывать их со счетов рановато. Что ж, пора и Стоянову вступить в игру. Встряхнув руками, Николай Владимирович создал вокруг себя толстую ледяную броню и выпрыгнул прямо в окно, еще в полете запуская в тварь гигантские ледяные глыбы и волной холода замораживая всех мелких тварей, чтоб не путались под ногами. Сегодня третий западный гарнизон не падет, на какие бы уловки ни шел неизвестный враг. Глава 15. Это был очень тяжелый день, особенно для туеров. Шутка ли, всего чуть больше, чем за 12 часов пройти свыше 30 километров. Кто-то скажет, фигня, за это время можно пройти вдвое больше. Согласен, если идти по ровному шоссе, налегке и не шарахаться от каждого шороха, но дело в том, что шоссе-то нам и не снилось. Сначала мы пробирались через руины старой Москвы, то и дело меняя маршрут и петляя по улочкам межзаброшенных домов, чтобы обойти тот или иной завал или во избежание вероятной встречи с какой-нибудь тварью, которых мы хоть и не видели, но постоянно слышали, хотя может это просто ветер завывал, но мы решили не рисковать лишний раз. Потом, после того как вырвались, наконец, из плотной застройки, нам пришлось идти через болото, обойти которое за день не получилось бы, судя по тому, что Синицын увидел, взобравшись на какую-то водонапорную башню и осмотревшись, поэтому решили идти напрямик, тщательно выбирая путь и перепрыгивая с кочки на кочку. В общем, намаялись мы так, что сейчас сидели в повалку и единственное, на что нам хватало сил, вяло переругиваться с солдатами на заставе. Да, до заставы мы добрались, но на этом дело застопорилось, дальше нас не пустили, ссылаясь, что не положено до дальнейшего распоряжения руководства. Именно это самое руководство мы и ждали, сидя прямо возле полуразрушенной стены, которую рабочие, несмотря на позднее время, спешно чинили. Да уж досталось заставе не слабо. Судя по оплавленным дырам в железобетонной стене, толстому слою копоти и изрытой и усеянной осколками снарядов земле перед стеной, не так давно тут была нешуточная заруба. Неудивительно, что нас попытались пристрелить, не разобравшись, едва мы показались из темноты. Спас нас старый добрый русский мат, которым Женя обложил защитников после того, как они вдарили по нам длинной автоматной очередью, что лишь чудом никого из нас не убило и не ранило. В тот момент защитники заставы узнали о себе и о своих сексуальных похождениях и предпочтениях много нового, а мы с пигмеями обогатили свой словарный запас. Но главное, что это помогло, по нам перестали стрелять и даже извинились, после чего позволили подойти вплотную к стене под защиту пулеметов, если вдруг из темноты вылезет какая тварь, но на ту сторону стены не пустили, военное положение, вся фигня и без разрешения командира шиш нам, а не крыша над головой и горячий ужин. Но на фоне того, что мы с Женей пережили за последние недели, это мелочи, а туеры так и вовсе неприхотливые, если их за день никто не попытался сожрать, значит день более чем удачный. Ну и кого там принесло на ночь глядя? Первое, что спросил, прибывший, наконец, командир заставы, выйдя к нам из-за стены. Синица, ты что ли? Ты же помер 2 года назад. Как видишь, поднялся с земли Женя, навстречу говорящему. Смотрю, у империи совсем беда с кадрами, раз тебя поставили командиром заставы. То-то я смотрю, все в таком плачевном состоянии. Привет, дружище. Искренне, до хруста позвоночника, обнял он подошедшего командира. Рад, что слухи о тебе не подтвердились. Похлопал Синицына по спине командир в звании подполковника, после чего крикнул своим бойцам: «Открывайте ворота, это свои». Оспаривать решение командира никто не стал, и уже через пару минут мы были на внутренней территории заставы. «А это кто?» — указал кивком на проходящих мимо туеров подполковник. «О, это убийцы болотных тварей и специалисты выживания в зоне, одни из лучших в империи, между прочим. Только за сегодня они суммарно уничтожили не меньше 100 монстров», — усмехнулся Евгений. «И ведь не соврал почти. Коротышки за проведенные в зоне десятилетия действительно научились выживать там, где другие помрут уже через пару дней, что автоматически выводит их на уровень лучших специалистов по выживанию. А поход через болото, когда они с помощью зачарованных мною огненной руной камней уничтожали прущих со всех сторон кислотных слаймов, в то время как Женя удерживал всеми силами намороженный под ногами лед, чтоб мы не утопали по шею в грязи. А я как угорелый бегал из одного края колонны в другой, отбиваясь от тварей, что подобрались вплотную. Благо эти монстры дохли даже от легкого касания огненной магии, поэтому обошлось без раненых и убитых, а коротышки заслуженно получили звание борцов со слаймами. А как они радовались, когда кому-нибудь из них удавалось подстрелить очередную тварь, то есть буквально каждую минуту, настолько много там было монстров, ведь они впервые в жизни не убегали без оглядки, встретив врага, отдали им настоящий бой и при этом не потеряли ни одного соплеменника. Какие-то они мелковатые, для убийц чудовищ, с сомнением покачал командир, которого Женя называл грачом, больше на детей похожи. Так они и из туеров, ордена боевых карликов, не растерялся Евгений, не будет же он говорить, что эти ребята вообще не из этого мира. Не слышал что ли о таких? Ну ты темнота. Они уже 5 лет известны на всю империю своей безбашенностью. А то, что маленькие, тут не знаю, какой-то у них бзик на рост, не принимают в орден тех, кто выше 1,5 метра. Какую только херню не встретишь в нашей империи, усмехнулся грач. Ладно, черт с ними, с карликами, это что за фрик, разгуливающий голышом в такую погоду? Мотнул он головой в мою сторону, даже как-то невежливо. Ты бы полегче, это все-таки аристократ, осадил приятеля Синицын. Простите, ваше благородие, не признал вас без этих ваших, он покрутил кистью в воздухе, подбирая подходящее слово, атрибутов, назовем это так, все с ним понятно, не любит аристократов, как и многие простые военные, которым приходится рисковать своей шкурой, пока славные дворяне прячутся за их спинами, можно понять, трудная неделя выдалась, не стал я вдаваться в подробности, разрешите представиться, охотник 2-го ранга 3-го западного гарнизона, барон Георгий Павлович Бухарев. Командир заставы от моих слов сбился с шага и остановился, после чего обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Простите, я правильно услышал, барон Бухарев», — уточнил он и, получив мой утвердительный кивок, подал знак окружающих нас солдатам. В следующую же секунду на меня оказалось направлено не меньше 10 автоматов. «Прошу меня простить, ваше благородие, но я вынужден вас задержать и поместить под стражу». «Грачев, что за херня?» — возмутился Синицын, пытаясь встать так, чтобы прикрыть меня от большей части направленного на меня оружия, после чего обернулся ко мне и бросил взгляд, словно спрашивая: «Я что-то о тебе не знаю, боюсь, приятель, ты очень многого обо мне не знаешь, но конкретно в этой ситуации я удивлен не меньше твоего. Тогда и меня бери под стражу, потому что последнюю неделю я был вместе с ним». «Успокойся, Женя», отодвинул я своего первого и пока единственного гвардейца в сторону, после чего протянул руки подполковнику, всем своим видом показывая, что я не собираюсь глупить и добровольно сдаюсь. «Я думаю, тут какая-то ошибка и скоро все прояснится. Выдвигайтесь с туерами в Новый Королев, я догоню вас, как только все прояснится». «Подполковник», — обратился я к командиру заставы, — «я думаю, вы не откажете мне в такой малости, как сообщить в Третий Западный, что я нахожусь у вас под арестом. Ну и было бы неплохо, если б вы предоставили мне медицинскую помощь. Полторы недели блужданий по зоне несколько негативно отразились на моем здоровье. Разумеется, ваше благородие, мы же не звери какие, кивнул Грачев, надевая на меня антимагические браслеты, особые наручники, разработанные специально для задержания магов. По идее они должны полностью блокировать доступ к дару, но я, если честно, разницы не заметил. Сообщите его сиятельству, что Бухарев задержан и помещен под стражу, и вызовите Виктора Степановича, чтоб он осмотрел арестанта и оказал необходимую медицинскую помощь. Отдал он приказ, и сразу несколько солдат направились в разные стороны, выполнять поручения командира, а меня под конвоем повели в местную каталажку, которая вообще непонятно зачем нужна была на территории заставы. Да, подтверждаю, барон арестован и помещен в камеру. Нет, сбежать не сможет, он в браслетах. Нет, я не сообщал никому, но подполковник Грачев передал информацию о задержании графу Зарубину и в Третий Северо-Западный гарнизон. Что, простите, сколько? Рядовой выглянул из-за угла и, убедившись, что никого рядом нет, вновь приложил трубку к уху. Какие вы можете дать гарантии, что если я его уберу, вы заплатите мне? Понял. Секунду. Не сбрасывая звонок, солдат открыл на комме приложение и проверил баланс. Как и говорил собеседник, ему уже перевели аванс, ровно половину обещанного миллиона рублей. Чтоб получить остальное, нужно сделать так, чтобы Бухарев не дожил до утра. Подтверждаю, произнес он в трубку. Сделаю. А это еще вам зачем? Это будет стоить 200 тысяч сверху. Да, получил. Запоминайте. Сейчас тут базируется 2-я и 7-я роты, но после последней стычки с монстрами, не укомплектованы, поэтому суммарно меньше сотни человек. Конечно, уверен. Да, добро. Готовьте деньги. Сбросив звонок, солдат почистил список вызовов и направился к местному изолятору. Сегодня его мечта сбудется, у него наконец-то появятся деньги на то, чтоб купить себе жилье где-нибудь в пригороде столицы и навсегда забыть об этой дыре под названием Центральная зона. И если ради этого одному барону придется немного умереть, так тому и быть. Нравятся мне имперские военные, есть в них что-то такое правильное, наверное. Взять тех же самых солдат, что служат на этой заставе, они получили приказ задержать меня, если я вдруг появлюсь, они его выполнили. Пусть даже не знают, за что именно меня нужно задержать, приказ есть приказ. Но в то же время они подошли к делу без какого-либо фанатизма, не было в их действиях какой-то жестокости или злорадства. Нет, думаю, если бы я начал сопротивляться и устроил тут побоище, со мной бы не церемонились, но так как я вполне адекватно и спокойно отреагировал на свой арест, и солдаты себя вели соответствующие. Меня накормили, позволили помыться, правда вода холодная была, но это уже претензии не к ним, а к тем, кто разнес котельную. Тут неделю лихорадило монстров, и они как безумные перли наружу, снося все на своем пути. Эта застава так и вовсе несколько раз была захвачена тварями, после чего отбита обратно, поэтому неудивительно, что тут такая разруха и проблемы с водой и электричеством. Кроме того, меня осмотрел врач и наконец-то привел мои ноги в порядок, исправив все то, что я за эту неделю сотворил с ними, постоянно вливая ману, чтобы заглушить боль. Заодно осмотрел мою спину и срастил мне сломанные ребра. Неплохо так меня отметили монстры за эти дни. После лечебных процедур мне выдали одежду и обувь, что хоть и были не совсем по размеру мне, но всяко лучше того, в чем я вышел к заставе. Ну а в конце мне в камеру еще и ужин нормальный принесли, в том числе и немного водки, чтоб согреться. Все-таки из-за отсутствия отопления в изоляторе было довольно прохладно. В общем, может и не 5 звезд обслуживания, но на фоне последних дней, более чем шикарное. Оставшись наедине с собой, я попытался уснуть, но сон не шел, поэтому я решил провести время с пользой. Я уже давно заметил, что у меня творится что-то неладное с источником маны. И я говорю не про источник хаоса, с ним вообще происходит черте что, но это, похоже, нормально, учитывая, к какой силе он относится. Хаос всегда был странным и непонятным, поэтому я даже туда лезть не собираюсь, есть он и есть. А вот с источником порядка нужно что-то решать. Проблема его в том, что он уже достиг порога развития, если верить цифрам от системы, а не верить ей, значит не верить себе, но при этом не трансформируется и не выходит на следующую стадию. словно ему не хватает какого-то толчка. Именно этот толчок я и решил ему устроить, точнее попытаться. Когда-то давно занесло меня в один астральный порт, где я познакомился с весьма неординарной личностью, Севелием Калисом. Когда я его встретил, я понятия не имел, кто это такой. Это я уже позже узнал, что он ректор Навалийской магической академии, между прочим, лучшего учебного заведения для магов во всем Великом Астрале, а на тот момент это был просто приятный собеседник, с которым мы сошлись на почве любви к астральной рыбалке и туэрскому пиву. И вот Севелий рассказал мне очень интересную теорию относительно магического дара. Точнее, это даже не теория, а вполне подтвержденный факт, который светилы магии по неизвестным причинам не хотят принимать. Согласно исследованиям Калиса, магический дар развивается так же, как мускулатуру человека. До определенного момента это выглядит линейно: чем больше ты упражняешься, тем сильнее становишься, но однажды наступает такой момент, когда обычная и привычная нагрузка уже не приносит результата. В этом случае, по идее, нужно делать тренировки более интенсивными, но в случае с магией это не работает. По словам Севелия, мало нагружать свой источник, нужно заставить его работать на пределе, только тогда возможен качественный скачок в развитии. Тогда же он и показал мне несколько методик и упражнений, с помощью которых можно добиться прорыва, если условия соблюдены и все сделать правильно. И хорошо, что я их запомнил, хоть на тот момент и считал, что это как теорема о прямоугольных треугольниках, в жизни мне никогда не пригодится, а оно, видишь, как обернулось все. Пришло время для этих знаний, ведь именно этим я и решил заняться. Почему именно сейчас? Ну, как минимум потому, что у меня была куча свободного времени, меня никто не пытался сожрать, и мне не приходилось каждую минуту вливать по чуть-чуть энергию то туда, то сюда, чтобы заглушить боль от многочисленных ран. Доктор оказался тем еще волшебником и буквально за полчаса довел мое состояние до отметки сносное. Усилием воли, очистив разум от лишних мыслей, я сосредоточился и начал методично накачивать свою татуировку щита, заменяющую мне покров, мана из источника порядка. Заодно тренировал контроль, следя, чтобы энергия хаоса не вырвалась из крепкой хватки и не хлынула потоком в мое заклинание, непредсказуемо меняя его и усиливая. Вроде получается, хоть и с трудом, это словно удерживать бешеного пса за поводок и при этом направлять стадо овец в нужное тебе направление. Невероятно трудно с непривычки, то овцы норовят разбежаться кто куда, то пес начинает дико рваться на свободу, сбивая концентрацию. Я, кажется, даже вспотел от напряжения, хоть внешне и выглядел вполне расслабленным и умиротворенным, словно сидя уснул. Постепенно у меня стало получаться, я буквально видел своим внутренним взором, как из источника порядка, что мне виделся голубоватым шариком в правой стороне моей груди, тянулась тонкая голубая нитка прямо к татуировке на плече, напитывая ее и окрашивая в голубой цвет, в то время как энергия хаоса, что выглядела колючей фиолетовой проволокой, то и дело норовило распрямиться и устремиться куда-то вглубь тела, напрочь игнорируя монотоки и каналы, но силой моей воли удерживалась в плотном колючем клубке темно-фиолетового цвета чуть выше сердца. По мере того, как мана в источнике расходовалась, на меня все больше и больше накатывала слабость, но я, сжав зубы, терпел и продолжал опустошать резервы. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что вот-вот и я рухну в обморок от истощения. Тогда я пошел на крайние меры, не ослабляя контроль над основным источником, отщипнул кроху энергии хаоса и направил себе в мозг, чтобы взбодриться. Взбодрился, да так, что едва инсульт не получил. Вот умора была бы, если б прославленный капитан, одолевший тысячи внеранговых монстров, помер в тюремной камере от инсульта. Зато мозги прочистились, и я смог продолжить истязать себя с новыми силами. Вот только это не особо помогало, словно что-то мешало мне сделать качественный прорыв. Поглощенный своим делом, я совершенно не замечал, что происходит вокруг. Мне было плевать, что ночь почти закончилась уже, я пропустил смену караула, проигнорировал, как дверь в мою камеру открылась, и ко мне вошел здоровенный детина в форме бойца заставы, не обратил внимания, как он достал из кобуры и направил на меня монструозный пятизарядный револьвер с непонятно как присобаченным на него глушителем, что в его лапищах выглядел словно детская игрушка. Внешнего мира для меня в тот момент не существовало, был только я, источник порядка и мана, которую я из последних сил пытался зачерпнуть из резервуара. Очнулся от своего транса я лишь тогда, Когда прозвучало три слившихся в один, настолько они были быстрые, хлопка револьвера. Открыв глаза, первое, что я увидел, это направленный на меня ствол, который в этот самый момент, словно вслоума, выпускал очередную пулю прямо мне в грудь. Еще до того, как сообразил, что делаю, я на одних только рефлексах обильно зачерпнул энергию из источника и влил в свою защитную татуировку. И мне было плевать, что мой покров и так напитан по самое не хочу, а маны в резервуаре и нет вовсе, все слил подчистую, и даже в долг, кажется, взял. Но как ни странно, у меня получилось, после чего одновременно произошло несколько событий, мой покров, не выдержав подобного издевательства с моей стороны, лопнул словно мыльный пузырь, выпуская наружу всю спрессованную в него энергию и отбрасывая от меня несостоявшегося убийцу, а меня скрючило адской болью, словно мне в грудь кто-то засунул кусок расплавленного металла. «Вот как ты ощущаешься, прорыв на новый ранг источника. Знал бы, хотя ладно, кого я обманываю, даже зная, через что мне предстоит пройти, я все равно буду рваться к личной силе, потому что на ней строится все остальное. Если ты слабак, перспектив у тебя нет. Сегодня, пусть и не без помощи непонятного убийцы, что за каким-то лешим решил меня угробить прямо в камере изолятора, я сделал очередной шаг на пути к могуществу, и теперь у меня в окне статуса светится новая надпись. Источник порядка. Крупный. 4.025 тысяч. Но полюбоваться ею и порадоваться своей крутости я еще успею, а сейчас нужно завершить все вопросы с напавшим на меня бойцом. С трудом хватая ртом воздух, словно только вынырнул с большой глубины, я скатился с тахты и неуверенной походкой приблизился к вояке, что ничком лежал на бетонном полу. «Да твою-то мать, что за непруха? Ты что, не мог аккуратнее падать? Зачем сразу шею себе сворачивать-то? Теперь на мне еще и убийство военного висит, хоть и непреднамеренное и в качестве самообороны, но это еще нужно доказать, как и придумать легенду, почему этот дебил не смог пристрелить меня с 2 метров. Не буду же им говорить, что их хваленые браслеты для блокирования магического дара, в том числе и покрова, на меня не действуют». А дальше события понеслись галопом. Стоило мне подойти к двери, чтоб позвать караульного и сообщить ему о трупе в моей камере, как позади меня раздался взрыв. Меня бросило грудью на дверь, а спину обдало жаром и шрапнелью из каменной крошки. И покрова, как назло, на мне нет, не успел восстановить энергию и обновить его, да и не думал, что он понадобится, если честно. Оглянувшись, я присвистнул. Стены и части камеры, где стояла моя кровать, на которой еще несколько минут назад сидел, не подозревая, что меня ждет, словно и не было никогда. Вот интересно, а мой покров выдержал бы такой взрыв, будучи напитанным энергией под горлышко? Хорошо, что мне повезло и не пришлось проверять на практике. Следом за первым взрывом в разных частях заставы раздалось еще несколько, после чего завыла сирена, и отовсюду послышались звуки интенсивной стрельбы. Вот везет мне оказываться не в то время, не в том месте, вот что мешало монстрам напасть днем раньше или днем позже, когда меня тут уже не будет. Так нет же, поперлись именно этой ночью, когда я без оружия и без брони сижу под стражей. Да и монстры ли это напали? Что-то не похоже. Я, конечно, не знаток местной географии, но направление определяю без проблем, и сейчас подарки летят не со стороны зоны, а с обратной. Вероятность того, что монстры решили обойти заставу и напасть с неожиданного направления, примерно такая же, как и то, что я на самом деле внебрачный сын императора, то есть нулевая. Заставу атаковали люди. Кто и зачем, понятия не имею, но факт остается фактом. Подхватив с пола так и валяющийся там револьвер с глушителем, в котором остался всего один патрон, я рванул на улицу, но не с целью сбежать, а решив помочь защитниками отбить нападение. Пусть они мне никто и я им ничего не должен, а один из них так и вовсе решил меня почему-то убить, но эти ребята одни из тех, кто день за днем рискует жизнью ради того, чтобы монстры из зоны не прорвались через цепь гор и не устроил резню среди мирного населения. Уже заодно лишь это их стоит уважать. А тот, кто напал на заставу, какую бы цель он ни преследовал, напротив, своими действиями ставит под угрозу жизни тех, кто защитить себя не способен, получая тем самым ярлык врага человечества. А с врагами разумных у Великого Астрального Флота в целом, и у меня в частности, разговор короткий: либо мы их, либо они нас, и никаких компромиссов и договоров. И плевать, что у меня всего один патрон в барабане, полностью опустошенный резервуар маны и отходняк от только что случившегося прорыва на новый ранг. Перебравшись через завал, оставшийся от стены моей камеры, я легкой трусцой направился туда, откуда слышались звуки боя, намереваясь присоединиться к разгоревшемуся веселью. За спиной у меня раздавались взрывы, повсюду полыхал огонь, но я как настоящий герой не оглядывался, лишь однажды поблагодарил госпожу Фортуну, когда одна из ракет угодила прямо в изолятор, разнося то, что осталось от моей камеры. Повезло, что меня на тот момент уже не было там. Выбежав к месту, где развернулось основное побоище, я присвистнул, что-то тут как-то дофига нападающих, на полсотни защитников наседает около 200 каких-то наемников, похоже, и все они вооружены до зубов. И это только те, кого я вижу, а сколько еще находится на подходе. Да, против них с кирпичом наперевес не выйдешь, тут нужно что-то более убойное и желательно дальнобойное. Долбануть бы по ним каким-нибудь бураном или инфернальным ударом, направленным вдоль ущелья, чтоб разом спалить к чертям всех, кто прет сюда меж двух утесов, да где ж на это взять ману? Да и не положено мне магией разбрасываться направо и налево, я все-таки в кандалах, которые просто так не снимешь, вообще не проблема на самом деле, но назад потом вряд ли смогу надеть, поэтому нужно как-то залегендировать мое выступление. Осмотревшись по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего, я остановил свой взгляд на револьвере. Даже интересно, получится ли сделать так, чтоб это оружие стреляло магией, заряжаясь от моего источника, под видом обычных пуль, нужно попробовать. Глава 16. Повертев в руках револьвер, я пришел к выводу, что в общем-то это возможно, но не в условиях, когда вокруг свистят пули и то и дело что-то взрывается. Так и представляю себе картину, идет бешеная заруба и тут выхожу я, и говорю сражающимся: «Погодите, ребят, присядьте, передохните пару часиков, я пока тут новый артефакт сварганю на коленке, чтоб мог вас убивать, а потом уже продолжим». Усмехнувшись своим мыслям, я отогнал все лишнее и начал продумывать план. Один в поле не воин, говорят, если у него нет ракетной системы залпового огня, ну или гранаты на худой конец. У меня нет ни того ни другого, зато у меня есть смекалка, цыганские фокусы, вот же прицепилась фразочка Синицына, и богатый опыт устраивать диверсии, о которых я ни черта не помню. Помню только, что когда-то умудрялся в одиночку остановить целую армию врагов, устроив несколько диверсий в их стане, но при этом не помню деталей, что именно я делал и какие стратегии использовал. Такое чувство, что кто-то взял и стер мне память. А, ну да, ну и ладно, буду импровизировать как обычно, осталось только как-то объединить все, что у меня есть, и устроить нападающим какую-нибудь подлянку. Основная проблема была в том, что с той стороны гор никто нападения не ожидал, какому нормальному человеку придет в голову идея атаковать заставу, поэтому укреплений как таковых там не было. Но нужно отдать должное защитникам, они довольно быстро сориентировались и организовали оборону буквально на ровном месте. Прямо на моих глазах трое бойцов за несколько минут устроили пулеметную точку, пока двое подавляли противника огнем из автоматов, третий, слабенький маг земли, сооружал насыпь, после чего на эту точку короткими перебежками добрался пулеметчик со своей игрушкой и начал поливать наступающих свинцом. Похоже, отработанная уже тактика, где каждый знает, что ему делать. Жаль только, это не сильно поможет защитникам, как только вон та дура с спаренным пулеметом выйдет на огневой рубеж, обороняющихся не спасут их собранные на коленке укрепления, снаряды такого калибра будут просто прошивать их насквозь. Если я хочу помочь заставе, нужно придумать, как остановить технику нападающих. Благо, лупить из-за горизонта какими-нибудь РЗО они не могут, как и обойти заставу с фланга. Тут нужно сказать спасибо рельефу и нависающими над ущельем скалам, но и без этого у напавших есть все шансы задавить защитников количеством. Думая, как мне добраться до техники врага, чтоб устроить саботаж, я остановил свой взгляд на стоящем поодаль стареньком потрепанном пикапе. А почему бы и нет? Как там говорится, слабоумие и отвага. Пусть на сегодня это будет моим девизом. Накинув на себя покров, чтоб какая-нибудь шальная пуля не добавила мне дырок в шкуре, я, пригнувшись, побежал к замершей в ожидании техники. Опыт вождения местной техники у меня, правда, ограничен двумя кругами по территории третьего западного, но где находится педаль газа, я знаю, а большего мне и не надо. Меньше чем через я минуту уже был возле транспорта и вовсю расписывал его защитными рунами, чтоб никакая падла не подорвала меня до того, как я доберусь до нужного места. После этого я добавил руну скорости, чтоб эта колымага была способна ехать чуть быстрее, и руну тяжести, чтоб было проще сносить вставших на пути врагов. Теперь можно и покататься. Так как маны порядка у меня было чуть больше, чем ноль, все ушло на покров и еще не успело восстановиться, я решил рискнуть и зарядить руны хаосом. Это ж не взрывчатка все-таки, поэтому вероятность того, что все пойдет через задницу, минимальная. Наверное, неважно, опыт покажет, авось не сдохну, а если и суждено мне сегодня помереть, сделаю это максимально ярко. Заведя двигатель, я вдавил педаль в пол и едва не улетел назад от рывка. Колымага, оглушительно взревев двигателем, меньше чем за секунду набрала скорость гоночного болида и понеслась в сторону врага, не замечая преград. Вот что творит руна скорости, если ее накачать энергией хаоса, эффект равносильный тому, как если бы я присобачил к пикапу несколько ракетных двигателей, заправленных самой гремучей смесью, известной человечеству. Мне пришлось накачивать руки энергией, чтоб совладать с этим монстром и хоть как-то направить его в нужную сторону, иначе, боюсь, моя поездка закончилась бы у стены ущелья, не успев начаться. Нападающие разлетались словно кегли в боулинге, а танк, я понятия не имею, как называется в этом мире такая техника, поэтому просто назову его танком, приближался с неумолимостью бронепоезда. Поняв, что если я и дальше буду тупить, то рискую превратиться в отбивную, я прямо на ходу открыл дверь и вывалился из драндулета, чтоб в следующую секунду услышать скрежет и грохот от столкновения двух стальных коней. Взглянув по направлению звука, я увидел, что магия в очередной раз надругалась над физикой. Что будет, если в 30-тонный танк врежется 2-тонный пикап на скорости в 300 км в час? Физика гласит, что от пикапа останется груда покореженного металла, а на танке добавится несколько царапин, а вот магия доказала, что 30 тонн не такая уж и большая масса. Нет, он не отлетел в сторону словно мячик, остался стоять на месте, ну, может, сдвинулся на десяток метров назад, но при этом стал похож на смятую пивную банку с мясной начинкой внутри. Простите меня, экипаж, хоть вы и не друзья мне, но смерть у вас выдалась не самая приятная. Ну вот, основную задачу я выполнил, уничтожил вражескую технику и перекрыл ее останками не такое уж широкое ущелье, не позволяя едущим позади машинам добраться до позиций заставы. Теперь осталась побочная задача, не сдохнуть в окружении врага, имея в запасе револьвер с одним патроном, лихую удаль и безграничный запас матерных слов, кои я за месяц жизни в гарнизоне нахватался с избытком. Ждать, когда я что-нибудь придумаю или героически сбегу, враги не стали, сразу же навалились всем скопом. Хорошо хоть не стали палить по мне со всех оружий, боясь зацепить своих же и ринулись в рукопашную, хоть как-то шансы уравнялись. Первого из них я встретил выстрелом из револьвера, после чего запустил ставшее бесполезным оружие в следующего приближающегося противника. А дальше началось мое любимое веселье: дать в морду прежде, чем в морду дадут тебе. В ход пошло все: руки, ноги, магия, а когда я отобрал у какого-то неудачника его меч, все завертелось еще быстрее. Мой покров то и дело вспыхивал, отводя очередной удар в сторону или нейтрализуя направленную на меня магию. Мана в резервуаре не успевала накопиться, как я тут же сливал ее либо на подпитку щита, либо чтоб долбануть заклятием по очередному попавшему под горячую руку неудачнику. Включившееся неожиданно хаотическое чутье добавляло беспорядка в свалке, я уже не особо разбирал, кого бью и чем. В ушах стоял звон, в носу запах гари и крови. Несколько раз я даже зарядил хаосом по врагам, судя по тому, что время от времени появлялись целые просеки в рядах врагов, но противники все напирали и напирали, пока в какой-то момент я, вдруг, не осознал, что вокруг меня никого кроме трупов не осталось. Враг решил отступить. Преследовать я их не стал, все-таки я не ставил себе целью уничтожить всех до единого. Вместо этого я добрел до стены ущелья и устало сполз по ней на землю, глядя в спину улепетывающему неприятелю, что по неизвестным мне причинам решил остановить наступление и убраться во свояси. Уже позже я узнал, что моя выходка отвлекла противников и выгадала защитникам немного времени на то, чтобы перегруппироваться и со всей силы ударить по нападающим, выдавливая их из ущелья прямо навстречу спешащему на помощь заставе подкреплению из нового королева. Немного передохнув, я нетвердой походкой направился в сторону заставы. Я вроде как арестованный и потому должен находиться в камере. Правда, камеры после попадания в нее нескольких ракет не осталось, но думаю, там на месте разберусь. Либо сам найду себе что-нибудь на замену, либо местных попрошу перевести куда-нибудь, где есть кровать. Хватит на сегодня битв, пора на отдых. Карх, не мельтеши, отвлекает, произнесла древнейшая, что уже какой день подряд методично распутывала клубок линий вероятности, чтоб найти ту саму. Да как он посмел вообще? Где это видано, чтобы смертный отказывался от дара богов, да еще вот так? Не ты представляешь, меч выкованный мной назвать. Ну, справедливости ради, не ты ли мне говорил, что для того, чтоб выковать действительно хорошее оружие, нужны столетия и 2 года, что я тебе давала на изготовление того молота, слишком короткий срок? Отвлеклась от своего занятия миниатюрная богиня. Мне было просто лень тогда делать его, признался краснобородый. А так примерно 2 года и нужно, чтоб сделать достойное оружие. Ну вот, 2 года. Пусть даже год, продолжила древнейшая, возвращаясь к линиям вероятности. А на этот меч ты сколько потратил времени? 1-2 часа, и ты еще удивляешься? То адмирал, что разбирается в оружии ничуть не хуже, чем в астральных кораблях, его забраковал. Самому-то не смешно, к тому же, если ты помнишь, он терпеть не может полуторники, это даже я знаю, хоть и далека от ваших мужских заморочек. Все равно обидно, буркнул бог-ремесленник. Мог бы нормально отказаться, а не смешивать меня с дерьмом. Он считает, что это из-за тебя он находится в этом мире, не забыл. Помню, но ведь это была твоя идея. Да, идея была моя, подтвердила богиня, а ты на нее согласился, зная весь расклад. Но это все не важно, все идет так, как задумано. Он отказался от дара, в то время как другие его приняли. Подожди, я совсем запутался. Ты изначально знала, что он откажется и рассчитывала на это. Но почему, ты правда не понимаешь? Скажи, чем отличается божественный артефакт от обычного? Ну, он сильнее, потому что в нем есть частичка нашей силы, ответил Карх, не понимая, к чему ведет его собеседница. Верно. А в чем уникальность мира, где находится адмирал? Почему ты можешь спуститься туда и надавать этому юнцу по ушам за оскорбление? Потому что доступ туда мне закрыт. А, я, кажется, понял, осенила Краснобородова. Если бы адмирал принял мой дар, то получил бы просто красивый кусок металла без какой-либо сокрытой в нем силы. Это была провокация? Именно, кивнула богиня. Другие претенденты не отказались от даров и получили бесполезные безделушки, кроме претендента моего отца. Тот оказался хитрее и вместо божественного артефакта передал своему чемпиону древний гримуар, а адмирал добровольно остался без приза и теперь имеет право на компенсацию. И что же ты ему тогда передашь, раз артефакты там бесполезны? Что самое ценное в астрале? Вопросом на вопрос ответила богиня. Элиум, наверное, пожал плечами пузатый бог. Но зачем он ему, если из него кузнец, как из меня архидемон? Ты неисправим, Карх. Когда ты уже поймешь, что самое ценное всегда было, есть и будет, это разумные, надежные и преданные соратники. Именно такого соратника адмирал и получит, когда придет время. Вот скажи мне, Бухарев, почему каждый раз, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, ты оказываешься рядом? Не люблю я такие разговоры, меня от них мороз по коже. Виктор Аристархович, что сейчас меня распекал, выглядел точь-в-точь, как мой старый учитель рунологии, разве что очков не хватает, а так все то же самое: поза, взгляд из-под лобья, интонация, а я сижу напротив с видом нашкодившего школьника и не понимаю, за что именно меня ругают на этот раз. Не понимаю, а чем вы? Пожал я плечами, всем своим видом показывая, что это не я, меня подставили и вообще я просто мимо проходил. Возьмем твое появление в нашем мире, 10 лет тут не видели ни одной твари выше 3-го ранга, и тут как на заказ появляется внеранговый монстр, будто специально для того, чтоб ты его уничтожил. Не помню, честно признался я. Ладно, допустим, кивнул особист. Тогда возьмем твою вылазку в зону. Первую, нужно заметить, 100 человек до тебя ходили по тем местам, но никому из них не выпадала такая честь, как столкнуться с древним монстром запредельного ранга. Причем это уже 2-я по счету подобная тварь за 2 месяца, с которой ты сталкиваешься. Не находишь это странным? Совпадение, буркнул я. А как тебе удалось ее убить в одиночку? Судя по следам, что нашли разведчики, пока искали тебя, тварь не стояла по стойке смирно, пока ты ее убивал. Повезло. Виктор Аристархович закатил глаза, всем своим видом показывая, что он думает о моих лаконичных ответах, но не дождавшись дальнейших объяснений, продолжил. Угробив зверушку, что запросто переживет взрыв тактического ядерного заряда, ты за каким-то лешим полез в аномалию, что уже несколько десятилетий терроризирует зону. Не делай такое удивленное лицо, у нас есть хорошие следопыты и другие специалисты, которые могут примерно смоделировать произошедшие события по косвенным данным. Я удивляюсь не тому, что у вас есть специалисты, наоборот, было бы странно не будь их у вас, а тому, что вы заморочились со всем этим, ради поиска меня любимого. Стоянов настоял, он почему-то вбил себе в голову, что ты хороший парень, ради которого можно пойти на такие расходы, а я не мог отказать старому другу, ответил Виктор Аристархович, не вдаваясь в подробности. Но ты не отходи от темы. Как ты умудрился вляпаться в пылесос, в смысле в ту аномалию, что засасывает и уносит черти куда все, что в нее попадает? Не повезло, не смог сдержать я улыбки, мой очередной ответ со стороны звучит максимально тупо, словно я намеренно не хочу делиться какими-то секретами, но что поделать, если мне и правда просто не повезло. Ладно, пусть будет так, тоже не смог сдержать улыбки особист. А то, что ты единственный, кому за несколько десятилетий удалось выбраться оттуда живым, тоже повезло. Я везучий, развел я руками, скорее живучий, прямо как таракан. Ну, допустим, все когда-то случаются впервые, но объясни мне, как так получилось, что, едва оказавшись здесь, ты сразу попал в гущу событий? Да еще каких, ты знаешь, когда последний раз нападали на заставу не монстры, а люди? Не знаешь, а я отвечу, никогда. Нет таких идиотов, потому что наказание за подобное одно, смертная казнь. И не только тому, кто напал, но и всем его близким и знакомым. А тут, вдруг несколько сотен боевиков атакует заставу именно в тот момент, когда там находишься ты. Подозрительное совпадение, не находишь? А вот тут, ваше сиятельство, ваши инсинуации, вот вообще ни разу не обоснованы, возразил я, отставляя в сторону кружку с кофе. Я до сих пор так и не понял, за что меня арестовали и кинули в обезьянник. Да, тут мой промах, нужно было изъясняться конкретней, признался особист. Мой приказ, если появится, доложить мне и задержать до моего прибытия, что я разослал по всем заставам в этом регионе, восприняли слишком буквально. Я имел в виду задержать, в плане предложить немного погостить, но военные поняли это по-своему, и это привело к тому, к чему привело. Но это не отменяет того факта, что пока ты находился под арестом, на заставу напали неизвестные. Можно было подумать, что они пришли, чтоб вытащить тебя, и тогда у тебя были бы очень большие проблемы, но своими действиями, когда ты лихо ворвался в самую гущу событий, устроив там кровавую баню, ты доказал, что они тебе совсем не друзья. Поэтому тут вопросов к тебе быть не может. Точнее, вопросов-то куча возникла у бойцов заставы, но задавать их я запретил, намекнув, что это дело канцелярии. Хорошо, а для чего тогда этот допрос? В чем меня обвиняют? Допрос? Нет, что ты, это вовсе не допрос, покачал головой особист, но потом осмотрел помещение, в котором мы находились, кандалы на моих руках, которые никто так и не удосужился снять, и вынужден был согласиться. Хотя да, ты прав, со стороны это больше похоже на допрос, чем на дружескую беседу. Ладно, неважно, ты в курсе, чем занимается имперская канцелярия, в которой я служу? В общих чертах, признался я, гарнизонные не очень любят о вас говорить, примета плохая. Понятно, усмехнулся Виктор Аристархович, если упростить, то канцелярия занимается всем, что может представлять угрозу нашей стране. В круг наших интересов входит разведка, контрразведка, изучение неизвестных артефактов и много-многое другое. Контроль аристократии, дополнил я, не без этого, не стал отрицать особист. Согласитесь, глобальная война между аристократическими родами не принесет стране пользы, а вот расколоть ее может запросто. Можете не рассказывать мне о принципе «разделяй и властвуй». Я-то когда успел попасть в список угроз империи, ты не входишь в этот список, можешь не беспокоиться. Как ни странно, пользы от тебя пока больше, чем вреда. Взять те же самые артефакты, что вы с близнецами создали перед походом в зону. Нас они очень заинтересовали, и мы готовы тебе предложить за них хорошую цену, при условии эксклюзивности поставок. Разумеется, не хотелось бы, чтоб столь опасное оружие бесконтрольно расползлось по дворянским родам или, что еще хуже, утекли нашим зарубежным конкурентам и были направлены против империи. Да и другие произведенные артефакты, в том числе и мирного назначения, мы внимательно рассмотрим и скорее всего выкупим. У нас в стране в последнее время сложилась такая ситуация, что древние артефакты выходят из строя из-за старости и истощения, а изготовить новые мы не можем, технологии были утеряны. А дальше у нас с Виктором Аристарховичем, у которого фамилия оказалась. Кстати, Зарубин, словно специально подбирал профессию под фамилию, учитывая его методы, состоялся весьма интересный и содержательный разговор, по итогам которого, я внезапно стал миллионером. Большая часть этих денег, мне, конечно, досталась за то, что я укокошил морфа, оказывается, эта тварь успела попить крови у имперцев, бродя вдоль город заставы к заставе, и у них все никак не получалось ее завалить, слишком живучим был этот морф, а тут пришел я весь такой красивый, и сделал в одно рыло то, что другим не удавалось. Ингредиенты, что из него можно было добыть, к сожалению, протухли за неделю, поэтому награда за них мне не обломилась, но зато 700 тысяч, что полагались за его голову, достались мне. Вторая по величине сумма, что мне упала на баланс, а именно 500 000 рублей, это был аванс за партию в сотню зачарованных метательных снарядов для юго-восточных гарнизонов. На пробу, так сказать, что оценить их эффективность в бою против тамошних монстров. И если все пройдет как надо, то империя закажет еще несколько партий, и партии эти уже будут на по 100 штук, а намного больше, ну и суммы там будут соответственно совершенно другие, но это в перспективе, тут бы на эту сотню пробников найти время, все-таки пока это штучный товар ручного производства, а не фабричная штамповка. Ну а последняя статья дохода на сегодня, но, пожалуй, при этом одно из самых перспективных направлений, это 400 тысяч за крысы, что они подобрали на месте моей схватки с морфом. Как оказалось, руководство Виктора Аристарховича оценило потенциал этих кристаллов, правда, они приняли их за обычные накопители маны, которых до этого момента в империи не было, как и каких-либо подвижек в их создании, а о настоящем применении крисов они даже и не догадывались, да и я рассказать не смог, поскольку кто-то стер мне об этом все воспоминания, и я даже догадываюсь кто, и в итоге я помнил, что хранение маны это лишь побочный эффект, не более. И использовать крисы как батарейки это все равно, что использовать учебник в качестве подставки под ножку, чтоб стол не качался, можно, но непродуктивно. И сразу же отнесло их к стратегическим ресурсам империи. И как любой стратегический ресурс они подлежали приоритетному выкупу. Хорошо хоть не попытались отжать их у меня силой и даже цену предложили вполне адекватную. Правда, вместе с потенциальным обогащением, крисы приносили мне в довесок целый ворох проблем, например, таких как гигантская мишень на моей спине, пройдет совсем немного времени, когда об этом ресурсе и его поставщике станет известно всем, если уже не стало, невозможно такое долго хранить в секрете, и одни попытаются у меня их выкупить, другие отобрать силой, а третьи, например соседние государства, всеми силами будут пытаться лишить империю источника столь важного ресурса, то есть ликвидировать меня, возможно. Кстати, они уже это пытались сделать руками того солдата, что хотел пристрелить меня в камере, но это не точно.